Глава 15. Однажды утром Степан таинственно сообщил друзьям, что в степи у Конна Львовича неспокойно. Корнев и Карташов сейчас же, без чая, верхами уехали в степь, пока Аглаида Васильевна еще спала. Из 12 плугов ходило только 3, в том числе и Петр. Остальные, выпряженные, беспомощно валялись по борознам. На стану толпа рабочих всяких сроков угрюмо стояла возле возов и равнодушно смотрела на приближавшихся паночей. Тут же около них был и Конн Львович. Он был на ногах, держал в поводу свою верховую лошадь и с каким-то сконфуженным видом пошел навстречу приехавшим. Карташов почувствовал себя хозяином и озабоченно спросил. «В чем дело?» «Конан все», — ответил управляющий, разводя руками. «И пища нехороша, и хлеб никуда не годится, и плата мала. Одним словом, забил себе в голову. На вас указывает, что вы ему что-то говорили». «Мы?» — Карташов смущенно оглянулся на Корнева. «Кажется, ничего не говорили», — ответил Корнев. «Да ведь это, знаете, народ. Ему одного слова довольно, чтоб он себе черт знает что вообразил. Вы лучше всего уезжайте, чтоб еще больше их не дразнить. А я уж сам тут справлюсь». «Но опасности нет?» «Какая ж опасность? Ну, не захотят. Пускай идут на все 4 стороны. Других возьмем». «Может быть, действительно провизия нехороша?» — угрюмо спросил, подглядывая из-под лоби Корнев. Конн Львович повернулся и крикнул. «Андрей, принеси хлеб, сало, пшено». Немного погодя, из табора вышел Андрей, а за ним невдалеке и Конан. Оба шли без шапок. Андрей пришел и подал панычам черный хлеб. Конн Львович отломил, сам попробовал и передал молодым людям. «Какой же еще хлеб?» Корнев и Карташов попробовали и сделали неопределенные физиономии. «Кажется, хорош». «Хибо ж такой хлеб маждистый?» – спросил Конн, вливая своими ястребиными глазами в Корнева. «Хлеб действительно кажется, как будто Корневу очень хотелось поддержать Конна». «Як тисто», – подсказал Конн, – «мокрый». Конн Львович равнодушно молчал. «Андрей, ты для меня из дома не захватил хлеба?» «Та взяв». «Принеси». Андрей принес. «Вот этот самый хлеб сегодня к столу Аглаиды Васильевны подадут», — сказал Конн Львович. «Да хлеба что подадут?» — спросил Конн. «Як не работает, то и тым хлебов жив будет человек». «Ну, ступай», — приказал ему резко Конн Львович. «Вот так», — кивнул головой Конн и повернул к табору. «Работать не будемо», — раздраженно крикнул он уже издали. «Гусь», — проговорил Конн Львович, мотнув головой, — «уезжайте. Когда увидят, что уехали, поймут, что надеяться не на что. Весь секрет тут в том, что поднялась цена на базаре за работу». «Так а чего же не прибавить?» «А понизились бы цены. Они бы не согласились на сбавку». «Ну, от базара до базара. Но без людей как раз и останемся». Корнев и Карташов уехали. Часа через два явился в усадьбу и Конн Львович. Трое, в том числе и Конн, взяли расчет, остальные стали на работу. «В сущности, этот крестьянский вопрос какой-то бесконечный», – рассуждал Корнев. «Решить его по существу? Идти на компромисс? На каком пределе становиться? Для меня, по крайней мере, нет сомнения, что Конан, по существу, прав. С другой стороны, тоже нет сомнения, что полумерами его не удовлетворишь. С точки зрения порядка, может быть, и надо удалить Конана. Но несомненно, что во французском парламенте какой-нибудь кравый левый заседает на своем крайнем стуле и только и знает, что протестует. И ничего. Ему принадлежит будущее, правому там какому-нибудь прошлое, центру – настоящее. Всем есть место». Разговор шел за завтраком, за который сидел и Конн Львович. Он с любопытством слушал и посматривал на Аглаиду Васильевну. «Ну, вот и отлично», – отвечала сдержанно Аглаида Васильевна. «Это и есть самое главное. И вы теперь видите, как легко вызвать в народе ложные надежды, удовлетворить которые не в нашей власти. Крестьяне – дети прямолинейны, и в разговоре с ними нужен тот же прием, что с детьми. Иначе вы им дадите в руки оружие, которым они себе же нанесут вред. Оружие в силу вещей и без того у них в руках. За деньги ли, в аренду ли. Так или иначе, земля и труд. То, чем и мы, и они кормимся. У них. Это по-вашему». «По-моему», – торопливо смягчился Корнев, видя, что Аглаида Васильевна начинает уже сердиться. «Здесь такое столкновение разных интересов, что пока можно только постигнуть бездну. Но решить вопрос...» «На сегодня он решил», – сказал Аглаида Васильевна таким тоном, что Корнев, чтобы не раздражать ее больше, замолчал. Ночью сгорела только что сметанная скирда. «Однако», – произнес Корнев и принялся за ногти. Конана и след простыл. Аглаида Васильевна была сильно взволнована. «Я тебе серьезно тему прошу», – сказала она, позвав сына на свою половину. «Оставь всякие общения с мужиками. Вы можете себе здесь хоть весь мир ногами ставить, но ты видишь уже последствия ваших неосторожных разговоров. 1500 рублей в этом году дохода уже нет. Эта скирда предназначалась для приданого Зины». «Какое же приданное, когда у нее и жениха-то еще нет?» «Ты до глупости доводишься своими вечными рассуждениями. Я больна от них. Пойми же, наконец, что они несносны. Ты просто глупеешь от этого вечного напряжения обо всем рассуждать. Рассуждать во что бы то ни стало. Пойми же, наконец, что нет ни сноснее, нет отвратительно, нет пошли, наконец, человека, всю жизнь изощрявшегося над бесплодными решениями вопросов. Корни входит за чужой счет это делает, а ты ведь прямо за свой счет матери, сестер, эгоист. Уходи, я не хочу тебя видеть. А голос Аглаиды Васильевны дрожал. Она огорченно смотрела вслед своему растерянно уходившему сыну. Ей жаль было его, и досадно. Теория основана прежде всего на том, что для спасения чужих, своих самих близких губить. Отвратительный эгоизм. И несмотря на то, что Аглаида Васильевна была теперь совершенно одна, и некому ей было возражать, она еще страстнее повторяла, как бы настаивая пред само собой. Отвратительная теория, эгоистическая, грубая, несущая с собой подрыв всего. Нет, нет, бог с ним, с таким развитием. Чтобы успокоиться, она взяла лежавшее на столе Евангелие, села в кресло и начала перелистывать книгу. Она открыла главу 12 от Матфея о богатом юноше. И Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Аглаида Васильевна вздохнула, откинула несколько страниц и прочла из главы 15 Матфея. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же далеко отстоит меня. Всякое растение, которое не Отец мой небесно садил, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Она еще откинула несколько страниц назад и прочла из главы 10. «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания, и враги человеку домашние его. Кто любит отца и мать более, нежели меня, не достоин меня, и кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее». Под впечатлением последних событий и постоянных разговоров с сыном и Корневым Аглаида Васильевна, тысячу раз читавшая все эти листы, на этот раз читала их с особенно все усиливавшимся впечатлением искренне верующей женщины. «Судьбы Божии несповедимы. Конечно, в будущих веках человеческой жизни», – думала Аглаида Васильевна. И вдруг у нее мелькнула мысль, что, может быть, настоящее уже есть начало этих веков. Точно поднятая какой-то посторонней силой, она встала и долго, потрясенная, смотрела на свой образ, скорбно поникшего пред грехами мира. «Господи, ты милостив!» – воскликнула она с глубокой верой. «Если ты всемогущий, во власти которого одним помыслом уничтожить мир и миры миров, послав своего единородного сына, не возложил на него исполнение твоих заветов, а только предначертал и той, и от нас, ничтожных, отстранить чашу сию, непосильна она? Нет, непосильна». Убежденно повторяла она уже саму себе. Пошла Таня и, остановившись у дверей, тихо плакала. «Что тебе?» – спросила Аглаида Васильевна. «Дядя заболел». Тихон был брат матери Тани. Он же и воспитал ее, когда она осталась бездомной сироткой. Таня любила его и теряла в нем последнего близкого человека. «Заболел?» – спросила озабоченная Аглаида Васильевна. «Сейчас понесли из кухни. Ой, боже мой!» «Третий припадок, да», – бессильно проговорила Аглаида Васильевна. Таня громко застонала и стала качаться, утираясь передником. С нее сразу слетел городской лоск. «Полно, полно», – успокаивала Аглаида Васильевна и горячо поцеловала Таню в лоб. «Ну, что ж делать? Я тебе такая же родная. Была и всегда буду». Таня, вытирая слезы, поцеловала руку Аглаиды Васильевны. «Иди к нему, а Дарка пусть за тебя побудет в комнатах». Таня ушла. Вошла Наташа и не то сконфуженно, не то устало присела. «И Адарка плачет», – махнула она рукой. «Стой, что?» «Конан пропал». «Ну?» – сделала резкий жест Аглаида Васильевна. «Я знала, что Тихон умрет», – скривила Наташа лицо свою обычную гримасу боли. «О, Господи, как я не люблю, когда ты каркаешь!» Наташа с самого детства составляла себе репутацию Кассандры. На этот раз Аглаиде Васильевне было неприятнее обыкновенного этот дар Наташи. «Чем я виновата?» – усмехнулась Наташа. «Снилось мне, что я умерла». «Долго жить будешь?» «Да я-то буду, я всех переживу». «Ты в самом деле, Наташа, воображаешь себя провидящей?» «Да ведь это помимо меня. Я не успела еще и подумать, а уже сказала». «Это можно развить в себе до опасных размеров. Не хочу слушать твоего сна». «Как хочешь», – лениво усмехнулась Наташа. «Ну, что же?» – спросила Аглаида Васильевна, помолчав. «Умерла и иду по тому свету. Какая-то гостиная, обыкновенная серая мебель, люди какие-то. Я все иду, отворила дверь. Три двери, одна посредине в углубление, и прямо в нее красный огонь падает, а две поменьше по бокам, и такой яркий красный свет от фонаря прямо туда, в углубление. Я иду и знаю, что в какую дверь попаду, от того и вся судьба зависит, и иду прямо в среднюю. Отворила, никого, тихо. Я подумала, вот здесь уже настоящий конец жизни. Вдруг вижу, подходит ко мне кто-то и спрашивает: «Куда ты идешь?» И опять я знаю, что от этого вопроса все зависит, в рай я попаду или в ад. А этот, который спрашивал, наклонился и смотрит на меня. И я не знаю, черт он или ангел, и мне хочется любить его, и боюсь, и плачу. А он так ласково на меня смотрит: «О чем ты плачешь?» Я говорю: «Не знаю». Он наклонился ко мне и спрашивает: «Хочешь сюда?» Это мы вчера Жанну д'Арк читали, и все это перепуталось. Я говорю: «Хочу». Он надернул занавеску, и я вижу, пропасть народу сидит на скамейках. Я встала на колени, скрестила руки и стою. Вдруг встает Тихон и говорит: «Я знаю ее. Это юродивая». Аглайда Васильевна мельком взглянула на дочь и опять отвела глаза. Я стою и думаю, какая же я уродивая. А Тихон смотрит мне строго в глаза. И я смотрю и думаю, если я скажу, что я не уродивая. Тихон пропал. Скажу я, что уродивая. Я пропала. И не знаю, что мне делать. Стою. Кто-то говорит: «Нет, это не Жанна д'Арк». И вдруг я куда-то провалилась. Провалилась и лежу тихо. И кто-то прямо мне на ухо: «Тихон умер». Я открыла глаза. Утро. Наташа вздохнула и уставилась глазами в окно. «Это мы вчера говорили, читали. Все это перемешалось». «Все это от того, — сказала Аглайда Васильевна, — что вы долго по ночам засиживаетесь. Я тебе запрещаю после 11 часов сидеть. Вместо того, чтобы за лето поправить здоровье, ты посмотри, на что ты стала похожа. Да мне не нравятся все ваши разговоры. Вы слишком дети еще, чтобы вмешиваться в дела, в которых вы ничего не понимаете». Корнев разыгрывает из себя большого и не замечает, что только смешон своими претензиями. «Он без всяких претензий. Не он, а ты без всякой критической способности. Надо приучаться разбирать людей, потому что нет отвратительнее и глупее человека, который ходит добровольно с закрытыми глазами». Наташа напряженно слушала. По ее лицу разлилось выражение недоумения и огорчения. «Дети, которые в пороховом складе бегают с огнем в руках и радуются, 1500 в этом году нет. Откуда их возьму? Осенью в банк, в город. Зина не сегодня-завтра невеста. Откуда же я возьму? А им точно праздник». Голос Аглайды Васильевны оборвался. Наташа бросилась к ней и стала горячо целовать ей руки и лицо. «Я знаю, что вы все любящие. Но пока доберешься до вашего сердца...» Аглайда Васильевна проглотила новые слезы. «Сегодня Тёма стоит предо мной. Точно я ему самая чужая. Глупый мальчик. Позови его».